Участковый Семенов Николай Ильич терпеть не мог свою работу. Каждый день уделял несколько минут для того, чтобы помечтать о том, чем он займется, выйдя на пенсию. А заслуженный отдых уже маячил на горизонте, несмотря на то, что он был еще достаточно молод для отдыха в общепринятом смысле. А кто упрекнет? 20 лет безупречной службы достаточно, чтобы получить жалование от государства. А пенсия получается неплохая. Все-таки несколько раз приходилось бывать в горячих точках. Однако на голую пенсию в наше время прожить трудно, особенно в таком дорогом городе, как Москва. Да и жена запилит. Но не сидеть же с ней возле телевизора в переживаниях, наблюдая за страданиями сериальных героев. Можно найти работенку непыльную, вроде вахтера, охранника или сторожа. Деньги хоть и небольшие, зато спроса почти никакого. Вон, в местный супермаркет требуется. А как-то приятель звал на частную автомобильную стоянку. А в свободное время – рыбалка. Николай Ильич обожал это дело. У воды мог сидеть вечность, невзирая на времена года. Компания не нужна, сам себе компания. В рюкзаке беленькая, для сугреву. Шмат сала, хлеб и соленые огурцы в целлофановом мешочке. Идиллия! Из задумчивости Семенова вывел настойчивый голос пострадавшей. А пострадавшая понятия не имела, что попала к участковому именно в те несколько минут, когда он пребывал в сладких грезах. Она активно требовала внимания и даже сердилась. «Послушайте, вы должны что-то предпринять. Что, например, охрану возле вашей двери поставить или помочь поменять замки?» Вот за такие моменты Николай Ильич не любил свою работу. Занимается какой-то ерундой. Усмиряет алкоголиков, которые волтузят своих жен. Гоняет хулиганистых подростков. Шастает с проверками по квартирам в поисках нелегальных эмигрантов. А сейчас их развелось, как блох на дворовой собаке. Вы же говорите, что из квартиры ничего не пропало. Соседку по голове ударили так, что скорую пришлось вызывать. И где она, раненая? Сама почему не появилась? Пусть приходит, заявление пишет. У нее мать больная, на коляске, не с кем оставить. Да и не хочет она заявление писать. Ну а я что могу поделать? Заставить пострадавшую никто не может. И куда мне теперь отправляться? В прокуратуру, к следователю, в МВД? Какие там у вас еще службы имеются по защите простых граждан? Алисия почти перешла на крик, а в душе понимала, что ничего не добьется. Прав участковый. Ничего же не пропало. Вы, гражданочка, людей от важных дел не отвлекайте. Там убийства, грабежи, терроризм. А вы со своей ерундой. Семенов смягчил и сделал голос задушевным. Не хватало, чтобы перед пенсией какая-нибудь жалоба появилась. Давайте еще раз по порядку. Я находилась на работе. Маргарита, моя соседка по площадке, держит небольшой ларек канцелярских товаров в соседнем супермаркете. Несколько раз в день заскакивает домой, чтобы покормить или дать лекарство больной матери. Она увидела, что дверь в мою квартиру приоткрыта. Сначала она позвала меня, потом вошла в прихожую, и тут получила удар по голове. Когда немного очухалась, то вызвала скорую. Врачи ее перевязали, хотели забрать для наблюдения в больницу, но Маргарита отказалась. Позже позвонила мне. Когда я вернулась, то обнаружила, что в квартире все перевернуто. Но ничего не пропало, даже $500, которые остались с отпуска. Она видела, кто на нее напал? Говорит, что нет. В прихожей было темно. Тот, кто нанес удар, стоял за дверями. Да произошло все это молниеносно. Чем ударили? Когда врачи осматривали рану, сказали, что тупым предметом, скорее всего, деревянным. Это мог быть какой-нибудь ваш недоброжелатель или враг. Я держу косметический салон. Ко мне приходят и женщины, и мужчины, и подростки с акне. Уходят все счастливые и довольные. Нет у меня врагов. Может, для кого-нибудь вы перестарались с пластикой? Еще раз говорю, косметический салон, не кабинет пластической хирургии. Вы осмотрели замки? Взломаны? Дверь покорежена? Нет, все чисто, как будто открыли родным ключом. Узкие специалисты с отмычкой проникнут, царапины не оставят. Семенов почесал макушку и снова перешел на участливый тон. А сейчас кто-то присматривает за жильем? Ага, собака-жучка. Я дверь закрыла и к вам. Еще ребенка из детского сада забирать. Ну, собака это хорошо. Преступник не сунется, если услышит лай. Ну, видел бы ты эту охранницу-жучку, усмехнулась про себя Малинина. Шума много и лает на каждое дерево, а при малейшей опасности или обмочится, или в обморок свалится. Давайте так. Я беру ваше происшествие на карандаш, а вы поменяйте замки, подумайте, кто это мог быть и что искали в вашей квартире. Николай Ильич записал на листке свой телефон и протянул женщине. Звоните в любое время, а если пострадавшая надумает, пусть приходит и напишет заявление. Алисия взяла бумажку, тяжело вздохнула и поднялась. Надеюсь, что причин для звонка больше не появится. «Ну-ка, постойте-ка, гражданочка!» В голове участкового мелькнула мысль. «В какую сторону открывается входная дверь? Какая разница?» Алиса уже направилась к выходу, но обернулась на странный вопрос. «Как мог воришка стукнуть вашу соседку из-за двери, если двери, как правило, открываются в сторону площадки?» Блюститель порядка почесал макушку. «Соседка потянула дверь на себя?» Малинина остановилась в недоумении и задумалась, потом пожала плечами. Открывается, как и у всех, на площадку. Она вдруг догадалась, что имеет в виду Семенов. А ведь Маргаритка должна была видеть того, кто ее ударил. Хоть на секунду, но увидела. Мне надо с ней поговорить. Алисия выскочила из кабинета, не сказав «до свидания». Семенов с облегчением вздохнул. Все бы проблемы решались так просто. Он даже не собирался грузить себя мыслями, что произошло в квартире. Лучше вернуться к мечтам. Женщина в глубокой задумчивости направилась в детский сад. Выскочив из дома, она не стала брать машину, потому что до приемной участкового и до детского учреждения, которые находились неподалеку друг от друга, долго бы петляла дворами и искала парковку. Легче пройти тропинками, миновать небольшой парк и пролезть через отогнутые прутья забора. Как Алиса не торопилась, в группу попала самый последний. Егор одиноко сидел на низкой скамеечке среди разноцветных шкафчиков и складывал из бумаги кораблик. При виде матери подскочил радостно. «Нина Петровна, за мной мама пришла!» И, не дожидаясь отклика и не прощаясь, в припрыжку поскакал к дверям, на ходу схватив родительницу за руку. «Егорка, скажи до свидания воспитательнице», — одернула сына Алисия. Назад шли молча, то есть у сына не закрывался рот от новостей, а мать слушала ребенка вполуха, не впопад отвечая или вовсе не слыша вопроса. В голове роилось тысяча мыслей. Например, почему Владислав назначил свидание, а сам не появился и не позвонил? А что она о нем знает? Да ничего толком. Вроде москвич, вроде какой-то научный сотрудник. Рассказывать можно всякую всячину. Она тоже про себя могла сказать, что королева английская или внучка Ротшильда. Кто проверит? Может, этот Владислав аферист, вор и проходимец. Выманил в другой конец города, вроде как на свидание, а сам шасть чистить квартиру. По поводу Маргаритки сомнений не имелось. Только благодаря ее появлению ничего не пропало. Но ведь она могла видеть вора. Может, соседка знает преступника и покрывает. Надо с ней поговорить. Еще необходимо поменять замки. Когда она все это будет делать? Завтра утром прилетает Василиса из Турции, необходимо встретить в аэропорту и забрать аппарат. А после обеда записаны клиентки на процедуры. Опять просить Маргаритку, чтобы та проследила за плотником из ЖЭКа? Нет, она и так пострадала. Поднявшись на лифте на свой этаж, женщина прямиком направилась к соседской двери. Маргарита открыла после первого звонка. Ее голову закрывала яркая косынка, скрывая повязку, которую наложили врачи скорой помощи. Увидев Малинину, соседка приложила палец к губам и округлила глаза. «Только не говори при маме о том, что произошло. Ей нельзя волноваться». Она посторонилась, пропуская Алису и Егора. «Рита, кто там?» Из комнаты раздался требовательный голос матери. А в голове Алисы мелькнуло, что мать, инвалид, превратила свою дочь в прислугу. Она не разрешала приглашать в дом посторонних, требовала только свежую пищу и без дочери не могла принять лекарства, ссылаясь на то, что забывает, какие таблетки принимать утром, а какие после обеда. Сама целыми днями сидела возле телевизора и смотрела все сериалы подряд. Хотя, по мнению Малининой, спокойно могла помочь замотанной Маргарите почистить картошку к ужину, заштопать носки и полить цветы на подоконниках. Ведь жизнь на инвалидной коляске не заканчивается. Существует общество инвалидов, где люди занимаются спортом и художественной самодеятельностью. А что делать дочери? При таком раскладе она никогда замуж не выйдет и благополучно состарится рядом с матерью. Алиса глубоко затолкала свои мысли, а вслух сказала: «Мы не будем проходить. Скажи только одно. Ты видела того, кто тебя ударил?» «Я же говорила, что нет». Рита смотрела прямо и искренне. «Давай так», — не унималась Малинина. «Ты увидела приоткрытую дверь, потянула ее на себя. Как он мог ударить из-за двери?» Соседка на секунду нахмурилась. «Слушай, меня, наверное, хорошо приложили, поэтому несу околесицу. Я вошла в квартиру. Дверь кладовки была нараспашку, даже внимания на это не обратила, двинулась в сторону комнаты. Вот тут он меня и приложил. Он спрятался в кладовке. Я же стояла спиной к нему». «Теперь понятно». Малинина облегченно вздохнула. «Понятно, что ничего не понятно. Надо менять замки». «Ты слесаря уже вызвала?» Алиса кивнула. «Если очень занята, я могу проследить за работой». «Хватит с тебя!» – женщина жестом указала на голову Риты. «И так пострадала!» «Да всегда с радостью. С матерью целыми днями находиться – небольшое удовольствие. С каждым днем все тяжелее. Спасает только работа, да к тебе еще без скандала отпускает». «Ладно, если буду зашиваться, позвоню». Малинина потянула сына через площадку к своей двери, где уже лаем заливалась жучка, и махнула рукой. «Маме, привет!»